Глава 23. Ванюша. Я внимательно осмотрел запущенную территорию. Многие старые деревья засохли, а живая изгородь разрослась, никем не сдерживаемая. Да и траву на лужайках давно не стригли. Скорее всего, Лыков хотел вызвать садовника и озеленителя перед тем, как выставить дом на продажу, но, видимо, не успел. Сейчас же особняк выглядел заброшенным, и купить бы его решился только сумасшедший. Хотя я понимал, что это все мелочи, которые при желании можно исправить. Калитка за спиной заскрипела, и я обернулся. Следом за мной во двор вошла Арина Родионовна и, осмотревшись, поежилась. Неуютно здесь, как будто площадка для съемок фильма про всякое нехорошее. Я призвал тотемы и зажег фонарь Харона. В тумане, моментально поглотившем дом, не проявилось ни одного силуэта. Я тяжело вздохнул и хотел было погасить фонарь, как вдруг заметил единственную бледную тень, мелькнувшую где-то в подвале. И, к моему удивлению, эта тень не пошла на свет фонаря, наоборот, она словно пыталась сбежать от меня. Такое я видел впервые. Я погасил фонарь, и туман развеялся. Ветер взметнул пожухшую прошлогоднюю листву. Я же продолжал задумчиво рассматривать стены из потрескавшегося камня. «Ну что там, Павел Филиппович?» Послышался за спиной голос Зимина. «В доме кто-то остался», — не оборачиваясь, ответил я. «Единственный призрак на месте старого притона, где их должны быть десятки. И самое интересное, этот призрак не идет на свет фонаря. Он словно боится его». «Разве такое бывает?» — удивилась Арина Родионовна. «Признаться, я с подобным сталкиваюсь впервые. Призраки всегда испытывают голод и идут на свет фонаря, который дает им силу. А этот...» Ощущение, что он сильно напуган, как мне и сообщили. «Кто?» — словно, между прочим, уточнил Зимин. «Мертвые», — коротко ответил я. «Что делать будем?» «Попытаемся с ним поговорить», — отозвался я и призвал все тотемы. И вызвал еще Митрича и Минина. «Помогите нам найти этого призрака», — скомандовал я миньоном. И строго предупредил, только не пугайте его. Помощники кивнули. «Сделаем, барин». Троица шагнула к дому, прошла сквозь стену и растворилась в особняке. Я же направился к крыльцу. «Тоже решили принять участие в поиске?» — поинтересовался кустодий. «В случае чего у меня еще хватит способностей, чтобы справиться с духом», — кивнул я. «А я с вами?» — решительно произнесла Нечаева. Я открыл было рот, чтобы возразить, но Арина Родионовна не позволила мне этого сделать. «Одного туда вас я не отпущу», — заявила она категорично. «И не спорьте, я все равно пойду». Она упрямо тряхнула головой и взглянула на меня в упор. «Вы ведь знаете, что я могу». И я торопливо кивнул, пока она не рассказала о своих талантах при кустодии, который, к слову, делал вид, что не заинтересован нашей беседой. «Прошу, хорошо, идемте». Я поднялся по ступеням крыльца и остановился у двери, запоздало понимая, что ключи от особняка у меня нет. Ситуацию спас Зимин. «Позвольте, Павел Филиппович!» — кустодий подошел к нам и оттеснил меня. Я отошел в сторону, а Стас присел у двери. Тут же из дома сквозь доски просочился леший. Высунув голову, он принялся давать советы. «Отмычку надо вниз надавить. Сильнее, сильнее, а теперь слегка провернуть». Наконец замок щелкнул. Зимин поднялся на ноги, коснулся ручки и осторожно потянул на себя. Дверь со скрипом поддалась и открылась, пропуская нас в особняк. «Прошу, Павел Филиппович», — произнес Стас, освобождая проход. «Незаконное проникновение в жилище», — заметил я. «Это если хозяин заявление в жандармерию подаст», — отмахнулся кустодий. «К тому же другого способа добраться до этого запуганного призрака у нас нет. Так вы идете?» Кивнув, я прошел в просторный холл. Бросил взгляд на дверь и заметил, что та совершенно просто открывалась изнутри. «Так открыть можно было», — сказал я с упреком. Но леший, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Вы не просили об этом, барин?» «А ведь правда», — признал Зимин. Кустодий обернулся ко мне и усмехнулся. «Вы можете попросить любого призрака». «Не любого», — я покачал головой. «Не все владеют телекинезом, только те, кто был сильным при жизни и хорошо питался после смерти». «Как я», — подсказал миньон, покосившись на Арину Родионовну. Та нервно усмехнулась и принялась оглядываться. Я тоже осмотрелся, отмечая царящее вокруг запустение. Со стен свисала ткань обоев, которая когда-то была красной. На потолке потускнела роспись, а по углам темнело что-то подозрительно напоминающее плесень. Некогда впечатляющая люстра Сейчас топорщилась пустыми рожками в разные стороны. А хрустальных бусин на ней осталось совсем мало, да и они были блеклыми и серыми от пыли. Камин был закопчен, очевидно, что трубу давно уже не чистили, и дым чадил внутри гостиной. В камине были кучи навалены наполовину сгоревшие дрова. Наверняка человек не мог понять, отчего огонь плохо разгорается, и накидывал поленья вместо того, чтобы просто проверить тягу. Мебель когда-то была роскошной. Это было заметно по резным ножкам и обивке, сохранившейся на обратной стороне кресел. Полагаю, местное убранство Пахом оценил бы достаточно высоко. Быть может, стоит познакомить его с Лыковым. Наверняка они найдут общий язык. «Ну и дыра!» — протянул Зимин, поморщившись. «Чем это так несет? Словно кто-то тут помер и постеснялся объявить об этом миру?» «Проверь», — велел я лешим и указал в сторону арки, ведущей, вероятно, на кухню. Миньон кивнул и скрылся в помещении. «Как Лыков хотел продать этот дом?» — удивленно спросила Нечаева, осматриваясь по сторонам. «Призраки вполне могли способствовать старению», — ответил я. «Они умеют создавать такую вот атмосферу, а еще при желании способны привлекать пауков». Я указал на углы комнаты, которые были оплетены плотной паутиной. Даже не представляю, почему паукам так нравится компания привидений. Нечаева прильнула ко мне и призналась шепотом. «Не очень люблю пауков». «На кухне никого», — сообщил леший, проходя в холл сквозь стену. «Ни живых, ни мертвых». «Спасибо», — поблагодарил я. «Проверь второй этаж, найди призрака и попроси его поговорить с нами». Леший кивнул. Подпрыгнул, взлетел в воздух и исчез в потолке. Я же направился было к лестнице в подвал, но как раз в этот момент оттуда раздался пронзительный крик. Я обернулся к Зимину, но Кустодий словно ничего не слышал. Нечаева же нахмурилась. «Что-то странное», — начала была она, однако ее прервал Минин, который просочился в холл из подвала. За шиворот он держал пищащего и причитающего призрака, мужчину лет 40, на запястьях которого виднелись остатки веревок. Под прожженной одеждой на теле проступали пятна ожогов. «Отпусти, дядя!» — причитал тот. «Не надо!» Но Минин не обращал на эти стенания никакого внимания. Он приземлился напротив меня и поставил пленника на колени передо мной. «Вот, мастер, в подвале прятался». Призрак затравленно посмотрел на меня, затем рванулся, пытаясь вывернуться из руки моего помощника. Но Минин держал крепко. «Не надо, мастер-некромант!» взвыл призрак, закрываясь от меня руками. «Успокойтесь», — дружелюбно начал я. «Все хорошо, я просто хочу с вами поговорить». Призрак застыл со страхом, глядя на меня. Я же продолжил. «Как вас зовут, мастер?» «Ванюша», — заикаясь, ответил призрак. Я кивнул. «Ванюша». «Хорошо, Ванюша, ты с коленей-то встань. Сколько призраков здесь было?» 30, — ответил призрачный мужчина, поднимаясь на ноги. «Но теперь остался только я». Я взглянул на стоявших рядом Нечаеву и Зимина. И если Арина Родионовна еще понимала, о чем идет разговор, то Кустодий наблюдал за мной, вопросительно нахмурившись. И я протянул от одного из тотемов нить силы, которая напитала Ванюшу, явив его в материальный мир. «Куда делись остальные призраки?» — продолжил я. «Кто их развоплотил?» Ванюша на несколько секунд застыл, беззвучно шевеля губами, а затем покачал головой. «Не знаю, мастер, его никто не видел». «Тогда как призраки исчезли?» Я удивленно поднял бровь. Призрак осмотрелся по сторонам, а затем, понизив голос, зашептал. «За нами наблюдали, мастер, долго наблюдали, а местные призраки начали слышать зов. По одному они уходили из дома и обратно уже не возвращались. А затем мы увидели огонек силы, который манил нас. Долго манил, сводя с ума, и многие не выдержали, пошли на свет. И пока горел этот фонарь, вытворили в доме всякие непотребства?» — спросил я. «Столкнули хозяина с лестницы, изуродовали дом?» Ванюша кивнул. «Этот свет словно слепил нас, выжигал глаза, вот мы и начали безобразничать». «И назад никто не вернулся?» — уточнил Зимин. «Из тех, кто поддался свету фонаря?» Призрак судорожно кивнул. «Все верно, мастер, я остался один. А когда снова увидел свет фонаря, то решил, что на этот раз некромант пришел за мной». «А ты почему не поддался этому свету?» Призрак замотал головой. «Я был достаточно сильным, чтобы слышать призрачные слухи, и к тому времени многие уже говорили, что фонарь убивает призраков, что не стоит идти на этот свет, он несет только погибель. Я пытался объяснить остальным, но к тому времени многие из оставшихся сошли с ума. Они начали нападать друг на друга, пытаясь съесть. Вот я и решил, что прежними они уже не станут, и спрятался. Я задумчиво покивал. Вот оно что. А сколько раз вы видели свет этого фонаря? Один, ответил Ванюша. Нас к тому времени мало осталось. А остальные как часто пропадали? Не знаю, после некоторой паузы произнес призрак. Может быть, один раз в два дня, иногда реже. Одна из призраков поведала, что этому зову практически невозможно противостоять. Она держалась очень долго, но все же ушла. А одна, уточнила Арина Родионовна. В доме погибали не только мужчины, пояснил Леший, который уже вернулся в холл. Так что призраков женщин здесь тоже было немало. 10, ответил Ванюша. И они пропали первыми, а затем загорелся фонарь. Я помотал головой. Ничего не понимаю. Почему женщины? Этот некромант какой-то женоненавистник, заметил Кустодий, и я так и не понял, шутит он или говорит всерьез. Заметив, что я обратил на него внимание, Зимин пожал плечами. Что? Ну правда, почему сперва девушки? Ответа на этот вопрос у меня не было, поэтому я перевел взгляд на Ванюшу, который уже успел немного успокоиться, и спросил. Тот фонарь, что заманил последних призраков, загорался один раз. «Все так», — кивнул Ванюша, — «но горел он очень долго». Я замолчал, обдумывая новую информацию. Выходит, убийца призраков сперва выманивает привидений женщин, причем по одной, а затем разом забирает остальных с помощью фонаря, который сводит призраков с ума, подталкивая их к агрессии, к живым и друг другу. Про такое я слышал впервые. Нужно поговорить об этом с Виноградовой, может быть, она что-то знает. «А что будет со мной, мастер-некромант?» — послышался жалобный голос. Я взглянул на призрака и честно ответил. «Еды здесь почти не осталось, а в одиночестве ты быстро одичаешь и начнешь представлять угрозу новым жильцам. И как только хозяева дома поймут, что рядом с ними обитает призрак, они позовут жреца или шамана». Ванюша усмехнулся. «Звал уже. Жрецы даже осветить дом пытались. Только вот толку от этого не было. Парочку немощных удалось разуплотить, а остальные сильно ослабли, но потом быстро отъелись». «Шаман легко сможет тебя найти, а жрец разуплотить», — возразил я, и Ванюша поник. «Но я могу перевести тебя на другую сторону», — предложил я. «А что меня там ждет, мастер?» — испуганно спросил призрак. «На той стороне». Я задумался, но за меня ответил Кустодий. «Миры! Великое множество разных миров! Тебя определят в один из них, и ты начнешь новую жизнь с чистого листа!» Нечаев удивленно взглянул на Стаса, но тот только пожал плечами. «Что? Мне Александр Васильевич рассказывал». «Правда, мастер-некромант?» — с надеждой глядя на меня, произнес Ванюша. «Правда», — ответил я, и призрак на несколько мгновений задумался. «Ну, если так, я согласен», — сдался он. «Это раньше тут было не скучно. Я с одним из духов научился на пианине играть. Я нажимал на нарисованные на столешнице кнопки, а он издавал звуки. А другой рассказывал про то, как карты составлять, и мы частенько устраивали посиделки. Но когда по сотому кругу одно и то же друг другу говоришь, надоедает». «Вам надо бы настольные игры завести», — вдруг заявил Леший. «Нам в азартные игры наш старший запрещал баловаться. Говорил, что это грех большой, за нами придут рогатые и утащат наши души туда, где горячо». «Да не про те игры речь». «А про какие?» — заинтересовалась Арина Родионовна. Мужчина покосился на меня и тихо пообещал. «Я вам потом расскажу». «А почему ваши слуги не хотят уходить?» — заволновался Ванюша. «Нам тут пока не скучно», — пояснил Минин. «Да ты не боись. Если некромант говорит о чем-то, то не врет». «Правда?» — было заметно, что призрак не решается верить во что-то хорошее. «Да незачем мне тебе врать», — произнес я, вздохнул и нарисовал в пространстве рамку. И в ней, словно в двери, замерцала реальность. Затем сменилось на изображение уже знакомого зала ожидания вокзала в Межмирье. Призрак взглянул за грань и удивленно обернулся к нам. «А как же другие миры, про которые вы говорили?» «С этого вокзала идут поезда, которые развозят людей», ответил за меня Зимин, во все глаза глядя на открывшуюся картину. «Так что не бойся, правда, какое-то время придется подождать». Призрак снова взглянул на меня, и я кивнул, подтверждая слова, а затем предложил. «Могу проводить тебя, если хочешь». «Хочу». Я подошел к порталу. Шагнул за грань и оказался в зале ожидания. Поежился от царившего тут холода. а в голове тут же зашептали тысячи едва слышных голосов. Ванюша покосился назад, словно бы раздумывая о побеге, но Леший и Минин, которые дежурили в холле, заступили ему дорогу. При этом они добродушно ему улыбались, и призрак шагнул в портал. Мы направились к огромным табло, возле которых дежурили призраки. Их были тысячи. Они проходили сквозь друг друга. По коже побежали мурашки, а мысли стали отрывочными. Казалось, я начинал забывать, кто я такой и зачем здесь очутился. Но я сжал руку в кулак, постаравшись сильнее вдавить в кожу ногти. Боль отрезвила и вернула мне возможность осознавать себя. Я подошел к табло, взглянул на него. По большому экрану бежали быстро сменяющие друг друга строчки. Номера поездов, места их назначения, пути, с которых составы отбывали. Призраки напряженно наблюдали за строчками, и при появлении новых поездов некоторые из них шли к выходу. На нас же, казалось, никто не обращал никакого внимания. «Тебе надо занять очередь в кассу», — сказал я, указывая в сторону окошек. «Там ты сможешь взять билет на любой состав и уехать, если и места на рейс будут». Ванюша рассеянно кивнул. Его образ стал более четким. Глаза смотрели цепко, и в них вспыхнула надежда. «Кажется, да. У меня такое ощущение, что я здесь не первый раз». «У меня тоже», — пробормотал я, рассматривая вокзал. «У меня тоже». Шепотки начали усиливаться, я замотал головой, отгоняя морок. Мне вдруг стало интересно, смогу ли я купить в кассе билет и уехать в мир, который выберу. «Спасибо вам», — поблагодарил меня Ванюша, отвлекая меня от этих мыслей. «Вам пора возвращаться». Я не сразу понял, куда мне нужно вернуться. Слова, казалось, потускнели, и каждая из них звучала, как нечто чуждое. «Зачем мне куда-то идти, если надо быть здесь? И отсюда отправиться?» «Павел Филиппович», — донеслось до меня откуда-то со спины, — «вернитесь, я вас жду». Голос был знакомым, и он манил услышать его вновь. Я оглянулся, заприметив мерцающую рамку, портал, и лишь через несколько мгновений вспомнил про особняк и про то, что в нем меня ждут Арина Родионовна и Зимин. В сознание всплыло мое имя и то, что мне пора уходить. Я кивнул, глядя на кассы. «Да, пора возвращаться. Удачи в новом мире, Ванюша». «Спасибо, мастер», — ответил призрак. Затем он развернулся и направился к кассам. Я же пошел к дверям портала.